Глава 93. Однажды, пребывая, как казалось, в совершеннейшей безопасности, 5-й, 10-й, 30-й этаж собственной штаб-квартиры, потускневший, согбенный источник перешептывания и постоянных сплетен, вяло раскланившись с клерками, шагнул в коридор из лифта. Стоит ли отмечать, что собственный вопль стал для Н неожиданностью, что лицо в коридоре растаяло, что поиски постороннего с обследованием черных ходов и даже пожарных лестниц привлечены были не только помощницы, со страхом уставившиеся на нездорового босса, результатов не принесли. Подчиненные весьма робко старались обратить внимание шефа на показания видеокамер, беспристрастность которых не вызывала сомнения. Конечно же, никого они не разглядели, но личина лопнула окончательно. Именно в эти минуты душа, ко всему прочему, резанула особенно больно. Пока Мидас наливался бешенством, все собравшиеся на похоронах его прежней невозмутимости не скрывали испуга. Из последних сил, взяв себя в руки, он пробормотал извинения и постыдно бежал. Впрочем, к бегству было не привыкать. До самого дома по городу тянулась за ним уже целая кавалькада. «Что им нужно?» — мучительно думал Энн. «Мое имущество, бизнес. Они хотят ограбить меня, похитить, просто убить?»